Ужасная догадка мелькнула в мыслях князя. «Боже мой! Безумец мой милый! Что ты наделал?» — крикнул он и кинулся к боковине шатра. «Ну, так и есть. Вот и снег, вброшенный ветром под плохо опущенную стенку шатра. Сюда, значит, и приволок его, мертвого Урдюя Пету, бедняга Настасий». Увидя, что в шатре валяется труп знатного татарина, испугался за князя. А дальше все было ясно. Князь нарядил тотчас во все стороны стана тайный поиск из самых надежных и молчаливых дружинников. Во главе с Михайлой Пенищиничем, как человеком, показавшим неоднократно редкостную сообразительность и хладнокровие. Приказано было искать Настасина. Приказано было без малейшей огласки во что бы то ни стало найти его. Утром один за другим измученные и угрюмые воины вернулись ни с чем. Но Гриша Настасин в это время уже был схвачен в степи конным дозором татар. Его подстерегли и схватили как раз в тот самый миг, когда он приготовился сбросить во враг тело убитого Петы. «Ты убил!» — закричал на него начальник ордынской стражи, когда Настасьина доставили к нему на допрос. «Я!» — спокойно отвечал юноша. На дальнейшем допросе он рассказал, будто бы рыцаря он убил в запальчивости за то, что тот оскорбил его, Настасьина. А опомнившись, решил, дескать, скрыть следы своего преступления. На этом своем показании он стоял твердо. Согласно законам Чингисхана, чужеземец, умертвивший ордынского вельможу, подлежал смертной казни немедленно. Если, гласил этот закон, убийство было совершено после заката солнца, то убийца не должен увидать восхода его. Так бы все и произошло, но начальник ордынской стражи видал этого русского юношу в свите князя Александра и знал, что это личный врач князя. Поэтому решено было доложить обо всем самому хану Берке, вопреки строгому запрету беспокоить хана ночью. Сперва разбуженный среди ночи Берке злобно заорал, затопал ногами на стражника, пришедшего будить хана, стал грозить ему всякими ужасами, но сразу же поутих, как только узнал, что преступник, приведенный на его суд, никто иной, как лейб-медик Александра, тот самый медик, которого старый Тангут сравнивал с Авиценной и против которого признавал свое бессилие. Хан Берке был не способен перенести, чтобы у кого бы то ни было из окрестных государей, князей, владетелей, был в их соколиной охоте сокол или кречет резвее, чем у него. И те, кто знал об этом и хотел угодить верховному хану Золотой Орды, приносили ему в дар своих лучших охотничьих птиц. В ту памятную ночь, когда впавший в неистовую ярость Берке тряс за бороду своего тангута-отравителя и вырвал у него признание, что против Настасьина он бессилен, хану долго не спалось. Как? У русского князя его личный медик бесконечно превышает познаниями прославленного медика, который обслуживает его самого, Берке. Не есть ли это позор ханскому достоинству? Такой же, как если бы чей-либо кречет взвивался выше и сильнее бил птицу, чем ханский кречет. И вот сейчас перед ним предстанет этот самый чудесный юноша-врач, предстанет как преступник, обреченный казни. И в злобной радости, в предвкушении полного торжества своего, хан Берке немедленно приказал одеть себя, а затем ввести Настасьина. Настасьина ввели в его шатер со связанными руками. Он молча поклонился хану, восседавшему на подушках, брошенных на ковер. Берке отдал приказание после тщательного обыска развязать юношу. Рослые телохранители стояли по обе стороны шатерного входа и по обе стороны от Берки. Настасьин спокойно оглядел хана. Берке был одет в шелковый стеганый халат зеленого цвета, золотою прошвою. На голове шапка в виде колпака с бобровой опушкой. Ноги старого хана в мягких красного цвета туфлях покоились на бархатной подушке. Настасьина поразило сегодня лицо Берки. Ему и раньше приходилось видеть хана, но это всегда происходило во время торжества и приемов. И щеки Берки, по обычаю, были тогда густо покрыты какой-то красной жирной помадой. А теперь дряблое лицо хана ужасало взгляд струпьями и рубцами. Не дрогнув, повторил Настасьин перед ханом свое признание в убийстве. «А знал ли ты, — прохрипел Берке, — что ты моего вельможу убил?» «Знал». «А знал ли ты, что, будь это даже простой погонщик овец, ты за убийство его все равно подлежал бы смерти?» «Знал», — отвечал Настасьин. Воцарилось молчание. Потом снова заговорил Берке. «Ты юн», — сказал он, — «и вся жизнь твоя впереди. Но я вижу, ты не показываешь на своем лице страха смерти. Быть может, ты на господина своего уповаешь, на князя Александра, что он вымолит у меня твою жизнь. Так знай же, что уши мои были бы закрыты для его слов. Да и закон наш не оставляет времени для его мольбы. Ты этой же ночью должен умереть, говорю тебе это, чтобы ты в душе своей не питал ложных надежд». Настасьин в ответ презрительно усмехнулся. Берке угрюмо проговорил что-то по-татарски. Стража, что привела Настасьина, уже приготовилась снова скрутить ему руки за спиной и вывести из шатра по первому мановению хана. Но Берке решил иначе. «Слушай ты, вместивший в себе дерзость юных и мудрость старейших», — сказал старый хан, и голос его был полон волнения. «Я говорю тебе это. Я, повелевающий 40 народами. В моей руке законы и царство. Слово мое — закон законов. Я могу даровать тебе жизнь. Мало этого, я поставлю тебя столь высоко, что и вельможи мои будут страшиться твоего гнева и станут всячески ублажать тебя и класть к ногам твоим подарки. Оставь князя Александра. Над ним тяготеет судьба. Своими познаниями в болезнях ты заслуживаешь лучшей участи. Моим лекарем стань, и рука моя будет для тебя седалищем сокола. Я буду держать тебя возле моего сердца. Ты из одной чаши будешь со мной пить, из одного котла есть». Презрением и гневом сверкнули глаза юноши. «А я брезгую, хан, из одной чаши с тобой пить, из одного котла есть», — воскликнул гордо Григорий Настасьин. «Ты кровопивец, ты кровь человеческую пьешь». Он выпрямился и с презрением плюнул в сторону хана. Грудь его бурно дышала, лицо пламенело. Все, кто был в шатре, застыли от ужаса. Берке в ярости привстал было, как бы готовясь ударить юношу кривым ножом, выхваченным из-за пояса халата. Но вслед за тем он отшатнулся, лицо его исказилось подавляемым гневом, и он произнес: «Было бы вопреки разуму, если бы я своей рукой укоротил часы мучений, которые ты проведешь сегодня в ожидании неотвратимой смерти. Знай же, тебе уже не увидеть, как взойдет солнце». Юноша вскинул голову. «Я не увижу, народ мой увидит. Эта ночь была последней в жизни Настасьина. Князь лежал, закинув руки под голову, тяжело дыша и вперяя очи во тьму. Александру сильно недужилось. С ним в шатре пребывал теперь неотлучно Михаил Пенещенич. Новгородец то и дело подходил к постели князя и спрашивал, не подать ли ему чего. Может быть, снегу набрать ведро, да холодную тряпицу поприкладывать голове. Жара ты мает. Спи ты, пожалуйста, пройдет. Трудно и досадуя ответствовал князь. Новгородец тяжело вздыхал. Неладное творилось с Ярославичем. Он чувствовал нарастающий жар, бред, понимал, что это болезнь, и не мог никак отделаться от чувства, будто пылающее жаром лихорадки тело его стало необъятно огромным. Шатер чудился ему как бы огромным, обитым кошмою гробом, в который велено было ему лечь, дабы примерить, по росту ли. Слова кружились все одни и те же. Гроб, крышка пришлась, как на Святогора. Не выйду. Гроб. Князь всю ночь не смежал очей. Под утро забылся. Солнце принесло облегчение. Взор стал снова ясен и тверд. К полудню князю и вовсе полегчало. Он встал, обулся в легкие валенки, чтобы не дуло в ноги, поразмял сперва по шатру и, откушав, сел за работу, за разбор грамот и донесений, а потом стал диктовать письма и распоряжения на Русь.